Россия. История в лицах. Дедушка, а мне сегодня старостой класса стать предложили. А я и согласился. Что ж, хорошая новость. Значит, все тебе доверяют, считают надежным и ответственным парнем. Давай, Алешка, не подведи класс. Да только я гляжу, ты сам не очень-то рад, что старосты выбрали. Да уж какая тут радость. Не знаешь разве, что такое староста у нас в школе? Если какой-нибудь школьный концерт, готовь программу, репетируй до самого вечера. Если спортивные соревнования между классами, то ты сразу капитан. Да еще и с троечниками занимайся после уроков. Объясняем, как задачи по физике решаются. Да разве это плохо? Больше будешь общаться с друзьями, будешь помогать им во всем. Да нет, это неплохо. Только вот, как бы тебе сказать, в общем, ответственность слишком большая. Согласен, большая. Только, во-первых, ты уже дал согласие. Знаешь пословицу «назвался груздем, полезай в кузов». А во-вторых, если б не было людей, которые готовы взять на себя ответственность, мир бы давно рухнул, Алеша. Бывало в нашей истории такое, что один человек не за 10, не за 100, а за 1000 людей нес ответственность и должен был совершить ради них невозможное, да что там говорить, совершить чудо. И все равно он не отказывался от ответственности и шел на выручку, рискуя своей жизнью. А когда такое было? А было это 6,5 столетий назад. Но давай обо всем по порядку. Жил мальчик по имени Елеферий. Было ему 12 лет, был он грамотным и разумным. Имел Елеферий такое увлечение — ловить сетями птиц. Вот как-то отправился он в лес, расставил сети, а сам в сторонке лег, затаился, ждет, пока в сетях птичка забьется. Да что-то охота в тот день выдалась неудачная. Устал он ждать и заснул. И вот во сне, как повествует нам его житие, услышал он таинственный голос. Алексей, к чему этот напрасный труд? Ведь надлежит тебе быть ловцом не птиц, а людей. Погоди-ка, дедушка, как это так, ловцом людей? Людей в сети заманивать, что ли? Да, конечно, нет, Алеша. Выражение это древнее, иносказательное. Принадлежит оно самому Иисусу Христу. Быть ловцом людей значит приводить многих людей к вере, к Богу. А, тогда понятно. А почему голос называл его Алексий, а не Не Елеферий? Хороший вопрос. Мальчик и сам над ним задумался и рассудил, что надлежит ему принять монашество под именем Алексий. Так он и сделал. Через 7 лет в московском Богоявленском монастыре постригся наш Елеферий в монахи под именем Алексий, тем самым, что слышал в своем необычном сне. Житие сообщает нам, что дальнейшие 20 лет жизни провел он в усердном исполнении божественных заповедей и правил монашеской жизни. Митрополиту московскому и всея Руси Феогносту, по происхождению греку, полюбился добрый и разумный монах Алексий. Часто призывал он его к себе для беседы. «Давно тебя знаю, Алексей. Вижу, как чиста твоя душа, светил ум. Отныне станешь наместником моим. Когда отлучусь из Москвы, будешь ведать делами церковными вместо меня. А коли подстережет меня где смерть, то хочу, чтобы ты стал моим преемником. Старый Алексей, и много знал на своем веку опасностей, но нет среди них большей, чем явиться в Золотую Орду к хану. Отчего же, отец Вегност? От того, что многие от хана не возвращаются. Земля наша нынче под игом монгольским, поэтому и должны мы повиноваться, ходить на поклон к ханам, приносить им дары. Если мы не придем, то сами к нам придут. Да не с добром, а с разорением и опустошением. И тогда много невинных людей пострадает. А ты, отче, бывал ли в Орде? Бывал, Алексей. При молодом хане Джанибеке. Вельможи ханские долго не отпускали меня. Истязали. И чего требовали? Требовали, чтоб церковь наша начала платить им дань. Права церковные я отстоял. А за свою жизнь пришлось выкуп дать немалый. Потому, Алексей, коль призовет тебя когда-нибудь хан в Орду, помолись крепко, как умеешь. Быть может, на смерть идешь. Шли годы. В Москве и во многих других областях русской земли разбушевалась моровая язва. В народе звали ее «черной смертью». Не щадила она ни богатых, ни бедных, ни мирских людей, ни священнослужителей. Не пощадила черная смерть также митрополита Феогноста. Вскоре Алексей отправился в греческий Константинополь и там был посвящен в митрополита Московского и всея Руси. В те времена многие важные вопросы русской церкви решали греческие патриархи. Знал об этом и князь Литовский, язычник Ольгерд, подчинивший себе к тому времени много наших городов. «Немало уже повоевал я земель русских, но желаю большего. Желаю подчинить себе всю Русь. А посему нехорошо, что власть над моими христианами будет иметь их митрополит, тот, которого избрали в Москве. Задобрю-ка я греческого патриарха богатыми дарами, чтобы поставил мне в Литву моего собственного митрополита. А уж имея под рукой митрополита, подчиню себе христиан всей Руси». Греческий патриарх не отказал Ольгерду и признал митрополитом некоего Романа. А что же наш Алексей? А Алексею, едва вернувшемуся из Константинополя, вновь пришлось туда отправиться, чтобы восстанавливать справедливость. Пришел он к патриарху. «С чем опять пожаловал, Алексей?» «Отче, вернулся к тебе не для того, чтобы отстоять свою власть и славу, но вижу в том пользу для русской земли. Раздроблена, разделена наша земля, а находятся те, кто хочет разделить и церковь, внести в сердца людей разлад. А потому, отче, подтверди грамоты и перед самозванцем сиим Романом, и перед народом русским, что я, а не кто иной, являюсь митрополитом всея Руси. Дайте ему грамоту». Так Алексей отстоял свое право быть русским первосвятителем. Вскоре предстояло ему пройти еще одно нелегкое испытание. Явился к Алексею великий князь Иоанн Кроткий с посланием от хана Джанибека. Хан сообщал князю: «Русский князь, мой женат Айдула 3 года уже лежит больна и слепа. Моя слышал, что ест у вас божий служитель Алексей, который, если о чем попросит, его Бог всегда слушает. Пусти его к нам, князь. Если исцелит мой царица, дарую тебе мир». А если не исцелит, тогда пойду разорят и опустошат русские земля. Что ответишь, отче? Ныне в твоих руках наша судьба. Прошение и дело, которое должен я свершить, превышают меру сил моих, князь. Но я верую в Христа, который исцелял больных и даровал прозрение слепому. Он не презрит моления веры нашей. Согласись, Алеша, вот это ответственность так ответственность. Да, тут уж ни золотом, ни землями не откупишься. И никакая хитрость не поможет. Тут подавай чудо. И как повествует житие, чудо это свершилось. Алексей явился к хану, совершил молебствие около его жены Тайдулы, окропил больную святой водой, и Тайдула выздоровела и прозрела. Но русская земля помнит Алексея не только за совершенное им чудо. Не меньшая его заслуга – воспитание Дмитрия Донского. Великое княжение досталось Дмитрию рано, в 12 лет, так что, по сути, правителем долгое время был митрополит Алексей. Он мирил и обуздывал князей. Он подсказывал юному Дмитрию, как лучше вести себя с ханом, а заодно и наставлял юношу в делах духовных. Быть воспитателем великого князя – тоже огромная ответственность. Княже юный Дмитрий, тебе многое в жизни предстоит совершить. Но как я в свои 12 лет узнал о своем призвании, так и ты в твои 12 лет должен знать о призвании своем. Верю, что уже на твоем веку и твоими силами пошатнется монгольская ига. Главное, объединяй русские княжества под своим началом. Заботься, чтобы Москва стала сердцем единой Руси. А когда меня не станет, обращайся за советом и за молитвой к игумену Свято-Троицкой обители Сергию Радонежскому, которого я люблю и считаю человеком святой жизни. Слушайся его во всем. Алексей завершил свой земной путь в 1378 году за 2,5 года... До Куликовской битвы. Верно, Алеша. До Куликовской битвы, на которую князя Дмитрия Донского благословил уже преподобный Сергий Радонежский. Теперь ты знаешь, какая большая ответственность лежала на Алексее. 24 года управлял он церковью, а несколько лет и всеми делами московского княжества. Умение понимать свою ответственность — умение великое. Поучись ему у нашего святого, Алеша, и ничего не бойся, ты ведь у нас тоже Алексей. Россия. История в лицах.